Я сказал: мама, это только один папа ничего не придумал. А я-то придумал, мама, все в порядке. Ты не беспокойся, давайте обедать. Мама сказала: что же ты придумал? Я сказал: я придумал, мама, один хитрый способ. Она сказала: ну-ка, ну-ка. Я спросил: а ты сколько, мама, моешь приборов после каждого обеда? Сколько ты моешь, а, мама? Она ответила: 3. Тогда кричи ура, сказал я. Теперь ты будешь мыть только один. Я придумал хитрый способ. Выкладывай, сказал папа. Давайте сначала обедать, сказал я. Во время обеда расскажу, а то ужасно есть хочется. Ну что ж, вздохнула мама, давайте обедать. И мы стали есть. Ну, сказал папа. Это очень просто, сказал я. Ты только послушай, мама, как все складно получается. Смотри, вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, один единственный прибор, наливаешь в тарелку супу, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе: обед готов. Папа, конечно, встает, идет мыть руки, и пока он их моет, мама, ты уже съедаешь суп и наливаешь его нового в свою же тарелку. Вот папа возвращается в комнату и говорит мне: Дениска, обедать, ступай руки мыть. Я иду. Ты же в это время ешь из маленькой тарелки котлеты, а папа из большой ест суп, а я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам, а папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я вошел, папа наливает супу в свою свободную, глубокую тарелку, а ты кладешь папе котлеты в свою, пустую, мелкую. Я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана. Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом. Тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаю за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала. Поэтому ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню мыть. А пока ты ее моешь, я уже проглотил котлеты, и папа компот. Тут он живенько наливает стакан компоту для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе. А я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан. Все очень просто. И вместо 3 приборов тебе придется, мама, мыть только один. Один. Ура? Ура, сказала мама. Ура-то ура. Да только очень негигиенично. Ерунда, сказал я. Ведь мы же все свои. Я, например, нисколько не брезгую есть после папы. Я его люблю. Чего там? Я тебя тоже люблю. Очень хитрый способ, сказал папа. И потом, что ни говори, а все-таки гораздо веселее есть все вместе, а не трехступенчатым потоком. Ну, сказала, зато маме легче. Посуды-то в 3 раза меньше уходит. Понимаешь, задумчиво сказал папа, мне все кажется, что я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки. Выкладывай, сказал я. Ну-ка, ну-ка, сказала мама. Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду. Иди за мной, сказал он. Я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду. И он пошел. А я побежал за ним, и мы вымыли всю посуду. Правда, только 2 прибора, потому что 3-й я разбил. Это получилось у меня случайно. Я все время думал, какой простой способ придумал папа. И как это я сам не догадался? Когда я был мальчишкой. Сегодня об этом рассказывает молодой ученый, физик Сергей Яковлевич Никитин. Когда я был мальчишкой, я очень любил петь. Я очень любил, когда взрослые, мои родители, или, скажем, моя бабушка, пели со мной вместе детские песни. Да и не только детские, и взрослые. Ну вот эта любовь к песне, к пению, она, в общем, у меня и сейчас осталась. Теперь вот у нас с женой сын, ему 4 года. И естественно, что мы с ним занимаемся. Мы ему читаем сказки, читаем стихи. И вот как-то так само собой стало получаться, что некоторые стихи мы стали напевать, петь вместе с нашим сыном. Ну, вообще, это очень просто. Мы можем даже предложить, что ли, родителям заняться тем же самым. Потому что в стихах детских музыка заложена, она появляется сама собой. Ну вот, скажем, если взять стихотворение Агнии Барто «Спать пора, уснул бычок». Может получиться вот такая песенка. Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок, сонный мишка лег в кровать, только слон не хочет спать, головой кивает слон. Он слонихе шлет поклон. У нас много любимых поэтов. Конечно, это Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак, Борис Захадер. Мы очень любим стихи английского поэта Алана Милна, того самого Милна, который написал про Винни-Пуха. Ну вот сейчас мы хотим вам спеть песенку, которая называется «Непослушная мама». Вообще для нашей семьи эта песня является очень актуальной. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс, Джеймс говорил: дорогая, помни, что ездить одна. В город до самого дальнего края ты без меня не должна. Но очень упряма была его мама, так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. Поеду, поеду, подумала мама, и буду к обеду назад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Искали, искали пропавшую маму, искали три ночи, три дня. Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня. Английский король говорил королеве: ну кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни без ребят? Я знаю, сказал он, ту площадь столицы, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама, с дороги пришла от нее телеграмма, в которой писала она: целую, здорово и честное слово, не буду я ездить одна. Медаль за улыбку. Друзья мои, последняя почта принесла нам много писем, в которых ребята называют кандидатов на медаль за улыбку. И кого же они называют? Пожалуйста, пожалуйста, вот письма. Ну-ка. Можно я прочту первое? Пожалуйста, ну-ка. Вот. Прошу наградить медалью за улыбку поэтессу Агнию Львовну Барто. На одном уроке по внеклассному чтению мы читали книжку ее стихов, и оказалось, что Барто любит весь наш класс. Хорошо она сочиняет стихи. И из юмористов она нам нравится больше всех. Юлия Михайлова, 3 класс, 162-й Новосибирской школы. А вот другое письмо. Радио Няня. Просим тебя дать медаль за улыбку Агнии Барто, так как ее стихи очень нас увлекают и рассмешивают. Ученики 1 класса школы номер 156 города Омска. Оля Федорова и Лена Чулугаева. Когда я читаю стихи Барто, пишет Рамиль Каюмов из Казани, у меня появляется чувство сатирики. И я не могу читать без улыбки ее книжки. И приписка. Эти книжки нас веселят, и грустить нам не велят. Я, Веретельникова Галя, учусь в 4 классе. У меня дома много книг, и среди них стихи Агнии Барто. Когда я читаю их, то на лице у меня волей-неволей появляется улыбка. Очень прошу, пригласите Агнию Львовну к микрофону. Пожалуйста. У микрофона радио няни кандидат на медаль за улыбку Агния Львовна Барто. Спасибо вам, мои щедрые и верные читатели, за такую веселую, славную награду. Это очень хорошо, когда люди улыбаются. Читая стихи, я всегда поглядываю, улыбаетесь ли вы. И вы меня никогда не подводите. Спасибо вам за это. Я часто улыбаюсь, когда разговариваю с детьми, особенно с маленькими. Одна девочка меня спросила: «А вы кто? Вы тетя или книжка?» А другая сказала: «Я вас знаю, вы у меня в ящике все рваные лежите». А один мальчик попросил: «Напишите стихи про меня, только фантастические, как будто бы я очень-очень хороший. Сейчас я вам прочту новые стихи, только совсем про другое». Укротитель. Сам себя ругал Максим. «Ты, Максим, невыносим. Ты грубишь родителям, ты мне отвратителен. Решено, — сказал Максим, — стану укротителем. Хватит своеволия. Если даже и на льва могут действовать слова, на меня тем более. Он работал не со львами, он пантер не просвещал. Нет, суровыми словами сам себя он укрощал. У сестры синяк под глазом, кто виновен, тот наказан. Что поделать, решено, не пойдешь, Максим, в кино. Укротитель беспощаден, на чеку все время будь. Придерется то к тетрадям, то еще к чему-нибудь. Скажет, словно невзначай, своеволие кончай. И прибавит он печально: телевизор не включай, без футбола выпьешь чай. Как мальчишка поумнел, люди ахали, а Максим спокойно ел клюкву в сахаре. Сам себе за укрощение выдавал он угощение. Я часто краснею. Я часто краснею без всякой причины. Соседка спросила: где нож перочинный? А я перед нею стою и краснею. Не я прокинул чернила на скатерть, но чувствую я, что краснею не кстати. И даже во сне я, на чей-то вопрос отвечаю краснея. Вчера мне сказала Некрасова Лена: краснеть некрасиво и несовременно. Не спорю я с нею, стою и краснею. Смешные случаи на уроках. Кто это из вас так смеется? Что вы? Это не мы. А кто же? Это маленькая сестренка Лени Кожева из Волгограда. Он опоздал и пришел в школу на второй урок. Учительница его спросила: почему ты опоздал? А он говорит: я пуговицы застегивал. Ну, ладно. Ладно, а над чем мы сейчас будем смеяться? Ой, Николай Владимирович, писем для нашей веселой странички пришло много. Ну, почитайте, почитайте, пожалуйста. Давайте. Дорогая радионяня, на уроке русского языка мы разбирали предложение «ребята получили подарки». Все говорили, что слово «ребята» — это подлежащее. Получили — сказуемое. А когда дошли до слова «подарки», то один ученик встал и сказал, что подарки – это яблоки и конфеты. Мы долго над ним смеялись. А вот Рита и Юля Шевцова из Макеевки написали, что у них на уроке русского языка был такой случай. Учительница попросила написать предложение: «Девочка с очком ловила бабочку». А ученик взял и написал: «Девочка с очком ловила бабушку». Друзья мои, а у меня письмо от учительницы Софьи Дорофеевны Ёлкиной из поселка Игра, Удмуртская ССР. Вот что она пишет. «Был урок русского языка в моем 4-м классе. Я объясняла значение слова «рояль», сказала, что рояль мужского рода, и попросила придумать предложение, где было бы слово «рояль». Один ученик плохо слушал урок и сказал: «Рояль сидел в углу и играл на скрипке». Сами понимаете, как мы смеялись. И еще несколько коротких вопросов и ответов. Откуда берется воздух в противогазе? Из сумки. Что такое ГАИ? ГАИ – это мотоцикл с коляской. какому классу животных относится крокодил? Не знаю, к какому классу. Он вообще не из нашей школы. Какие животные называются хищными? Те, которые едят недожаренное мясо. А теперь одна короткая строчка из сочинения ученика. Недавно я нашел котенка, и он стал моим пернатым другом. Дорогие ребята, мы ждем от вас новых смешных историй. Наш адрес — Москва, Радионяня. Начинаем веселый урок. Ну-с, друзья мои. Так-с. Тема нашего урока — сложные слова. Николай Владимирович, а разве раньше мы изучали простые слова? А по-моему, все слова сложные, пока их писать не научишься. Правильно, друзья мои, правильно. Но в грамматике сложными словами называются такие, которые образованы из нескольких слов. Например, паровоз. Сложное слово. Состоит из двух слов. Пар и воз. Везет при помощи пара. Понятно? Да понятно, понятно. Только что в паровозе сложного. Сейчас повсюду электровозы. Верно, верно. И электровоз, кстати, тоже сложное слово. А интересно, что у паровоза и электровоза внутри? Внутри. У паровоза и электровоза. Машинист. Нет, нет, нет, нет. Я спрашиваю, какая буква? О или А? Паровоз или паровоз? Дайте подумать. Значит, машинист один, да? Нет, еще помощник. Значит, их пара? Да. Ясно. Тогда паровоз. А если на паровозе едут трое, тогда как прикажете его называть? Троевоз. Нет, друзья мои, нет. В слове «паровоз» пишется буква «О», которая называется соединительной гласной. Возьмите слова «водопровод», «лесоруб», «снегопад» – всюду «О», а соединительной гласной «А» в русском языке вообще нет. Значит, только «О». Нет, нет, нет, нет, не только. Есть еще одна соединительная гласная «Е». Вот скажите мне, какие вы знаете сложные слова с буквой «Е»? Пожалуйста, горизонт. Правильно, очень хорошо, молодец. По-вашему, значит, горизонт — сложное слово и, наверное, состоит из двух слов. Горе и зонт. Зонтик, да? Очень хорошо. Нет, друзья мои, это слово простое, так что к нашему уроку отношения не имеет. И вообще пишется через «и» – горизонт. О, вот я знаю. Через «е» пишутся такие сложные слова: синеглазка, большелобик, большеголовый. Ну, молодец. Молодец. А как писать синеголубой? Отдельно. Нет, вместе. И не отдельно, и не вместе, а через черточку, дефис. И запомните, пожалуйста, все сложные прилагательные, обозначающие оттенок цвета, пишутся через дефис: ярко-красный, бледно-зеленый, серо-буро-малиновый. А почему же тогда синеглазый пишется вместе? А потому что это ведь не оттенок цвета. Просто человек с синими глазами. А рыжеволосый? То же самое. А рыжелысый? У него же нет волос. Не знаю, не знаю. Я лично никогда такого слова не встречал. А я зато такого человека встречал. Сначала он был рыжим, а лет через 10 я его встретил, он уже лысый. Возможно. Но если бы и было такое слово — рыжелысый, разве оно отражало бы оттенок цвета? Нет, конечно. Ну, значит, и писалось бы вместе, как бледнолицый. О, правильно, как бледнолицый пишется вместе. Ну вот, вот, друзья мои, мы и разобрались. Ну, а что касается таких слов, как юго-запад и северо-восток, то, я думаю, все знают, что они тоже пишутся через дефис. Но мы это точно знаем, потому что мы живем в юго-западном районе Москвы. Очень хорошо. А теперь пора закрепить все правила о сложных словах в песенке. самолет летит вперед. Паровоз не отстает. Даже в море пароход тоже прибавляет ход. Все торопятся узнать, как их правильно писать. Эти сложные слова не выносят букву А. А поставишь букву О, скорость будет ого-го. Эти сложные слова не выносят букву А. А поставишь букву О, скорость будет ого-го. Кашу варит кашевар, сталь нам варит сталевар. Водит лошадь коневод, в море мореход плывет. Все названия хороши, только правильно пиши. Мы у этих слов внутри не поставим букву И. А напишем Е тогда каждый скажет это да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Николай Владимирович, а про те слова, которые пишутся с черточкой? Не торопитесь, пожалуйста, всему свое время. Темно-русый паренек шел на северо-восток. Так он к вечеру устал, что лимонно-желтым стал. Но зато успел понять, где в словах дефис вставлять. Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог. Этот парень голова, знает сложные слова. Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог. Этот парень голова, знает сложные слова. Вот и все. Веселый урок окончен. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.